одно преступление. Душа застыла, душа моя связана. Ну кто спасет меня, где же спасение? В каких же книгах об этом рассказано? Когда я с ним обо всем забываю. Зачем я сделала это, не знаю я. Сама не знаю, зачем я так сделала.